Камил Обре. «Крестные матери». Читает Екатерина Финевич. Посвящается Розе. Пролог. Николь. Нью-Йорк, апрель 1980 года. До того дня, когда моему мужу предложили работу в Белом доме, мне еще никогда не приходилось просить свою крестную об одолжении. На дворе стоял апрель 1980 года, и к тому времени мы с Джеймсом прожили в Нью-Йорке всего несколько лет. Мы познакомились в Париже, там же и поженились, но как урожденные американцы всегда считали Штаты своим домом, поэтому были очень рады вернуться. И я думала, что мы уже довольно прочно осели здесь, на Манхэттене. Я работала новостным обозревателем в Time Incorporated, а Джеймс занимался юридической практикой. Но в один из ясных весенних дней Джеймс объявил: «Только что у меня состоялся очень интересный разговор с Сайрусом Вэнсом. Он хочет, чтобы я работал вместе с ним в государственном департаменте». «Госсекретарю нужен именно ты?» — поразилась я. Этот вопрос, как и все остальные жизненно важные вопросы, мы обсуждали за ужином при свечах в нашем любимом ресторане. Нелегкая предстоит работа, ведь у президента Картера сейчас в самом разгаре кризис с заложниками в Иране, признал Джеймс. Мистер Вэнс хороший дипломат, однако сейчас в Белом доме идет ожесточенная подковерная борьба, а у бедняги Вэнса разыгрался жестокий приступ подагры, из-за чего он отправился на лечение во Флориду. Он предложил мне вернуться домой и обсудить назначение с дрожайшей супругой. Я закатила глаза, а потом проворчала: «Полагаю, мне повезло, что меня не назвали милой женушкой». Джеймс усмехнулся. «Вэнс ожидает, что я приму решение до его возвращения», — сказал он. «Если мы согласны, тогда нас должно будет проверить ФБР. Это просто формальность, но они наведут справки обо всем, что касается тебя и меня, о наших друзьях, семьях, работе и всех, кто нас хорошо знает. Вэнс предупредил, что нам лучше заранее рассказать ему все, что может заинтересовать спецслужбы, чтобы потом не было сюрпризов». «Что ты имеешь в виду?» — спросила я, поначалу не сообразив, о чем вообще речь. «Ну, понимаешь, им нужно проверить, нет ли в нашем прошлом или в прошлом наших близких чего-то такого, чем меня смогут шантажировать, так называемых слабых мест. Я сказал ему, что моя семья скромная и порядочная, а твои родные — вообще самые достойные люди, которых я когда-либо встречал в своей жизни». В мерцании свечей он нежно и благодарно поцеловал меня. И я, как всегда, почувствовала, как горячо он меня любит. «Так что не волнуйся, все должно пройти гладко», — подытожил Джеймс и с удовольствием принялся доедать говядину по-бургундски. А я согласно кивнула. Но весь этот разговор о проверке меня взволновал, хоть я и не могла понять, почему. Смутная необъяснимая тревога охватила меня, будто мелькающие по краю зрения призрачные тени. Но когда я поворачивалась, чтобы встретиться с ними лицом к лицу, они мгновенно исчезали в темных укромных уголках. Сделав быстрый глоток вина, я попыталась привести мысли в порядок. Некоторое время спустя мы поехали проведать мою маму, живущую в округе Уэстчестер. Когда в один из дней Джеймс с утра отправился поиграть в теннис с другом, я решила разобраться с вопросом, до сих пор меня мучившим. Я рассказала матери о работе, которую предложили мужу. «У нашей семьи есть скелеты в шкафу?» — прямо спросила я и осеклась, скорее прочитав ответ по лицу матери, чем его услышав. Она покраснела и с немного виноватым видом быстро отвела взгляд, но затем взяла себя в руки. «Не сказала бы. Точно не в твои времена. Но почему Джеймс хочет отправиться в Вашингтон? Твои братья говорят, что президент Картер крепко влип с этими заложниками в Иране». Старшие братья любили делать подобные громкие заявления за ужином в День Благодарения. Сегодня я была с ними согласна. Времена настали не самые лучшие. Но в эту минуту политика меня не интересовала. Важнее была история семьи. Мне не хватало информации, но, хорошо зная мать, я понимала, что никогда не получу от нее подробного ответа. Более того, что-то в ее быстром уклончивом взгляде вновь всколыхнуло во мне странное чувство безотчетного страха. Но на этот раз я была полна решимости выяснить, в чем же причина. Так что после того, как мама, сославшись на визит к парикмахеру, удалилась, я решила, что единственный человек, способный мне помочь, — это моя крестная мать. Она жила по соседству, в уединенном прибрежном анклаве всего из 4 домов на крошечном клочке земли с видом на пролив Лонг-Айленд-Саунд. Наша семья в полном составе переехала сюда после долгих лет, прожитых в Гринвич-Виллидж. Мне был знаком каждый дюйм этих двориков, где я играла с кузинами, и каждый уголок небольшой бухты, где я училась плавать в соленой морской воде. Но со временем воспоминания стерлись, схлынули, подобно волнам во время отлива, как только я отправилась в Европу, чтобы учиться и взрослеть. Но теперь, когда я пересекла лужайки и пошла к дому крестной по вымощенной камнем дорожке, этого оказалось достаточно, чтобы воспоминания разом нахлынули на меня. Я снова почувствовала себя маленькой девочкой, заглядывающей в эркерные окна гостиной, чтобы хотя бы одним глазком взглянуть на то, как за большим старомодным официальным столом крестная проводила таинственные собрания с моей матерью и двумя тетями. Я будто наяву видела, как они негромко общаются с сочувствующим тоном и как замолкают всякий раз, когда в комнату вбегают дети. Мои двоюродные братья и сестры и я сама всегда называли самых старших женщин нашей семьи крестные матери. Когда мне было 10, я зачитывалась мифами Древней Греции и Рима и какое-то время воображала, что наши крестные — настоящие богини, которые тайно спустились на землю. Даже их имена звучали для меня как имена мифических богинь — Филомена, Люси, Эми, Петрина. 4 могущественные ведьмы, которые строят козни и помешивают в зелье в котелках. Даже то, что они, породнившиеся по своим супругам, попросили друг друга стать крестными для своих детей, может вам подсказать, насколько замкнутой была наша семья. Они считали, что чужаки опасны, что к ним всегда нужно относиться с подозрением. Но мы, как и все молодые люди, переросли эти опасения. Мы знали, что нам нужно вырваться из дома и проложить свой путь в большой мир, несмотря на все его опасности. Сегодня я обнаружила крестную на роскошном крыльце ее викторианского особняка. Она стояла прямо, с гордо поднятой головой. Ей было за 50, но на светлой гладкой коже сливочного оттенка едва ли можно было найти хоть одну морщинку. А волосы, уложенные на затылке в пучок, оставались такими же темными и блестящими, как в молодости. И хотя она прожила в Америке не одно десятилетие, она сохранила в манере держаться чопорность старого света. Ее большие миндалевидные глаза, казалось, видели собеседника насквозь, из-за чего большинство людей ее побаивалось. Но ко мне, своей крестнице, она испытывала слабость. «Бонджорно, Кара Николь», — сказала она, когда я поцеловала ее в щеку. «Сноска. С итальянского? Здравствуй, милая Николь». Из ее дома открывался прекрасный вид на мягкие, приглушенные серо-голубые тона Лонг-Айленд-Саунда. Я с радостью обнаружила, что на крыльце все еще стоит старомодный диван-качалка из металла и плетеный, как у корзины, основы. И места в нем как раз хватит для нас обеих. Там мы и сели, откинувшись на подушке, покачиваясь и болтая о погоде. «Николь, чем я могу тебе помочь?» — наконец тихо спросила крестная, почувствовав неладное своим обостренным чутьем. Мрачные предчувствия, прежде всколыхнувшиеся во мне, сейчас до костей пробрали меня пронзительной волной ужаса, причину которого я до сих пор не могла установить. Не знаю, возможно, у каждой семьи существуют свои секреты, Беда в том, что ты не можешь полностью забыть о чем-то, чего толком не знаешь. И мне подумалось, что другой такой же спокойной уединенной встречи, подходящей для борьбы с призраками прошлого, у нас с ней может не состояться. Так что я рассказала ей о том, что Джеймсу предложили ответственную должность и о возможности формальной проверки нашего семейного прошлого. И хотя выражение ее лица не изменилось, я услышала, как она тихо ахнула. Этого оказалось достаточно, чтобы утвердиться в мысли, что я не зря решила прийти к ней с расспросами. Я внимательно наблюдала за ней, а она на несколько минут погрузилась в молчание. «Прошу тебя, крестная», — наконец сказала я, — «что бы это ни было, мне нужно знать все». «Потянешь за одну нить, рискуешь распустить все полотно», — мягко предупредила меня она. Но вот что странно, мне показалось, будто все это время крестная ждала, когда же я приду к ней с подобными расспросами. «Хорошо», — кивнула она, — «но только потому, что меня просишь об этом ты, Николь. Однако кое-что из нашего разговора должно остаться между нами. По крайней мере, подожди, пока я умру, прежде чем начать разбалтывать мои секреты», — сухо добавила она. «И учти, помирать я не тороплюсь». Я кивнула, и она спросила. «Итак, с чего мы должны начать?» Я глубоко вздохнула. Все, что касалось четырех крестных, казалось ужасно таинственным. Кем они были до того, как стали нашими крестными? Они редко говорили о себе, легко, но настойчиво избегали наших расспросов, пока мы, наконец, не смирились с тем, что их прошлое будто кирпичная стена, за которую нам нет смысла пытаться заглянуть. Что же за секреты объединяли их все это время и каким-то образом стали причиной моих детских слез? Я предчувствовала, что за этими тенями скрывается и насилие, и другое зло, и поэтому пыталась скрыть свои мысли даже от самой себя. Должна признать, крестная оказалась права. Достаточно было потянуть за одну нить, задать один вопрос, ведущий к другим вопросам, и таким образом мне в конце концов удалось узнать всю семейную историю.